Настя? Это кто? А мне нужна вот Ольга Калинина. Она ваша знакомая? Звоните ей, если она вам нужна. Она трубки не берет, ваш номер оставляла. Это не мои проблемы. Равна подруга. В смысле, не ваши проблемы? В прямом. Хотите, станут вашими? Вы не дайте информацию по человеку, вам больше звонить не буду. Нет, не знаю, звоните ей. Она вам кем приходится? Знакомый. Вы с ней не общаетесь? Нет. А зачем она ваши контакты раздает? Спросите ее. Ну, а я ее как могу спросить, если она трубку не... Это не мои проблемы, еще раз говорю. Девушка, вы мне просто дайте информацию. Она вообще нормальная, ненормальная, работает. Дозванивайтесь и решайте свои проблемы. Меня не беспокойте. Ну, сейчас это станет вашими проблемами. Угу, иди на... Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас с вами снова на арене наши знаменитые «Деньги на дом». В этот раз они звонят человеку, который был оставлен в анкете как контактное лицо. Человек, конечно же, от того, что ему звонят, в восторге небольшом и открыто заявляет об этом взыскателям, на что они безапелляционно заявляют, что нам похер, и мы будем продолжать вам звонить. Но тут на арене появляется главный укротитель клоунов, Эдмон Дантес. А ты кто? Это, слушай, а ты кому там пишешь сообщения такие, а? Какие сообщения пишу? Вася, ты что там попутал? Ты общаешься, слышь, ты, пи, твой папа дохлый. Ты так-то не знал, что ли? А, сын Ишака и Афлиси. Сын Ишака и Афлиси, ты чё? Эй, близкий, я говорю, ты чё визжишь, как сука? Ты чё визжишь, как сука? А? Хули ты экай своей мамаши дохлой. Хули ты экаешь, Ишак? Я тебя, блядь, найду, Шака у ванной, блядь. Да хуй ты найдешь, блядь, ты мой хуй найдешь у себя во рту, максимум. Ты мой хуй у себя во рту найдешь, ты поняла, дура? Рвалка-то выросла, хуета ты бородатая, а? Хуета ты бородатая, рвалка-то выросла, пидораска ты ебаная. Ты чё визжишь, ты клюв захлопни свой, гребень причеши и уёбывай нахуй. Гребень причеши, уёбывай нахуй, червь подшканарный. Червь подшканарный, пошла нахуй, девочка. Не визжи, сучка. Сучка, не визжи, я тебе еще раз говорю. Ты поняла? Вася, ты чё развизжалась, девочка? Я тебе еще раз говорю, девочка. Стринги подтяни, гребень причеши, уёбывай нахуй, пидораска ёбаная. Мне западло с такими форшмаками, как ты, общаться. Ты поняла, девочка? А? Телефон за шквар попал, выкидывать придется. Форшмак позвонил бородатый. Эй, хуета. Я понял, когда вынул у тебя изо рта свой хуй, блядь. Понюхай хуй мой, вкусно пахнет, а? Чепуха ты залетная. Пидор твой папа дохлый. Пидор твой сын. Пидор твой сын. Собака нахуй твоя мамаша, блядь. Которая родила такого осла, как ты, блядь. Малолетний пидор это ты, блядь. Слышь, а хули ты акцент так коверкаешь, а? Хули ты акцент коверкаешь? Ты разговаривай нормально, блядь. Ты будь мужчиной, хули ты развизжалась, жаба сутулая, блядь. А, клоун ты ебаный, блядь. Нормально разговаривай, пидораска, блядь. Хули ты коверкаешь акцент, блядь. В Омск приезжай, пидор ебаный. В Омск приезжай, падла, блядь. Я тебя встречу, сука, на вокзале, бегудями в асфальт воткну. Пидораска ты переодетая. Давай, я тебе дам, у тебя щеки лопнут, из ушей кровь пойдет. Ты поняла, пидораска ебучая? Да мне хули тебя понимать, блядь, ишачка ты ебаная. Хули ты язык коверкаешь, сука ебаная. Сачок ебаный, зашквар, блядь. Ты слова-то знаешь другие, пидорок, блядь. Все, гребень причеши, марш под шконку, блядь. Иди полы мой, дура, блядь, своей бородой, блядь. Хуета ебаная, блядь. Черт загудрониный, блядь. Ты пидор обоснованный, блядь, ты понял? Ты понял? Нет, что ты пидор обоснованный. Слышь, ты клоун, а ты другие слова-то знаешь, нахуй, а? Иди пасись в горах, дура гудронная, блядь. Да мне хули тебя понимать, шушкарь ты загудроненный, блядь. Иди нахуй отсюда, блядь. Иди нахуй отсюда, девочка. Хули ты акаешь, ослица ебаная. Кобыла ты бубновая, залетела тут на вольтах, блядь. Ты чё, сучка ебаная, блядь, ты перепутала, что ли? Девочка, ты чё, перепутала, что ли, а? Я тебе еще раз спрашиваю, хули ты заладил, блядь? А, слов других не знаешь, кобыла бубновая. Пошла нахуй, мразевка ебаная, блядь. Хуй на, блядь. Заглотни нахуй и сплюнь, блядь. Хуй та ебаная, блядь. Пидор твой сынуля, нахуй, ебаный, нерожденный, блядь. Да ты слова-то другие знаешь, девочка. Ты че визжишь, сучка? Ты с мужчиной разговариваешь все-таки? Ты хули развизжалась, блядь, петушня ебаная. Пошла нахуй, дура ебаная, блядь. Пиявка, сука, дермантиновая, блядь. Нихуя тебя, блядь, пронесло, блядь, заволокло, блядь. А че волокет-то? Иди умойся, подруг свой хумой, блядь, свою гей-перекинтовку, блядь. Пидораска ты ебаная. Иди нахуй под шконку, пидораска ебаная. Ты слова-то знаешь другие, хуета ебаная. У тебя ебалка-то выросла, блядь. Ты максимум можешь себе в рот дать самостоятельно, блядь, пока я тебе это не сделал. Все, иди нахуй отсюда, зашквар ебаный. Форшмак ебаный. Форшмак ебаный, съебись нахуй с моего телефона, блядь. Черт загудроненный, блядь. Пидор обоснованный, блядь. Хули ты визжишь, девочка? Э? Тебя стринги жмут или дискомфорт в интимной зоне? Хуета-то загудроненная. Хуйна! Хуйна, блядь. Ёпа, готов? Сука, клоун, блядь. Ты разговаривай нормально, хули ты нахуй акцент коверкаешь, а? Пидор ты переодетый. Баба с кадыком, сука. Все, заглохла, сучка, иди нахуй отсюда. Иди умойся, нахуй, малафьёй, дура сутулая, блядь. А хули тебя понимать-то, ишака ебаного? Я ишачий язык не понимаю, я куриный язык не понимаю, давай по-русски говори. Слышь ты, сучка ебаная, я куриный язык не понимаю. На русский переходи. Жопа готовая, нет? Твоя, что ли? Я в жопу не ебу никого, ты что-то попутала, девочка. Хуй на, блядь. Все, иди отсюда, ты уже покатилась на подливе, дура сутулая. Жопа готовая. Твоя, что ли? Да меня не интересует твоя жопа, ты что, блядь, дурочка? Я говорю, жопа готовая. Дурочка, иди не позорься нахуй на весь интернет, блядь. Хуйта ты подзалупная. Иди нахуй отсюда, блядь. Зелимхан тебя найдет, вай-вай, больно-больно сделает тебе, чепуха ты ебаная. Ебалка-то выросла, блядь. Иди нахуй, черт загудроненный, сука. И, конечно же, ребята, эта говноконтора не была бы этой говноконторой, если бы мы ожидали от нее еще пакости, верно? Здорово, здорово, крыса однозубая. Привет, привет, ты чё орёшь, успокойся, по-другому. Да ну чё орать-то, блядь? Ты в Самаре живёшь? Я в Омске живу. В Омске, блядь? Но? Я тебе работаю, нет, серьёзно, в Омске, да? Ну? Я... А чё ты хотела, дурочка? А? Ты себе работу, блядь, ты себе работу предложи, блядь, крыса однозубая, блядь. Мне работа нахуй не нужна, я зарабатываю неплохо. Хочу работать, блядь. Это ты звонилка, сука, телефонная, блядь, вместе со своей шкурой загудроненной, блядь. Нихуя ты там страшилу, блядь, на телефон посадил, блядь, людей обзванивать, блядь. Вчера, заебись ее чувачок вчера с Казахстана выкупил, блядь. На видеосвязь, нахуй, заснял, блядь. Теперь ее еблет гумозный в интернете будет, блядь. Хуй на, блядь. Ты если делай, что хочешь, ты мне скажи серьезно, ты как бы, я тебе на полном серьезе хочу что-то поговорить. Да, о чем ты со мной хочешь разговаривать-то? Ну, я просто слышу, как ты разговариваешь, меня заинтересовало. Mm-hmm. Эта вся ситуация. Ага, и что? Я как бы руководитель тут небольшого отдела, ага. Мне вот такие люди, как ты, нужны. Да? Ну. Не, нам с тобой не по пути. Как? Гнобить людей так, как это вы делаете, я так, до такого никогда не опущусь. Да ты так же гнобишь людей, что ты переживаешь? Кого я гноблю-то, блядь? Звонил от телефона? Да как вы другого общения не заслуживаете, блядь? Слышь, ну ты сам вот головой просто подумай, блядь, какое нахуй тяжелое время, блядь, в стране. Вы работаете на ростовщиков, вас нахуй никто ни копейки не брал, блядь, вы звоните и гавкаете за чужие деньги. В смысле, кто он? У нас никто ничего не брал. Ну, а хули... Твоя же сестра оформила. Да нет у меня никакой сестры. Зайди на YouTube канал Эдмон Дантес против коллекторов называется. Ты поймешь, кто я и что я. Дай запишу, да не вопрос, я интересно. Угу. Правильно скажи, как Эдмон Дантес против коллекторов. Эдмон. Ага. Читал Дюма графа Монте-Кристо. Моряка звали Эдмон Дантес. Угу. Ну, блядь, ты даже в школе не учился. Ёпты. А чем тебе костяк? Че? Коллектора лично. Ну, обидели. Меня коллекторы обидели. Меня обидеть очень сложно, Вася. Подожди, повиси секунду. Не отключайся. Видимо, эти скоты привыкли к тому, что все можно купить за деньги. И лично мне приятно осознавать, что в моем окружении есть люди, которые доказывают, что это не так. Именно поэтому Эдмон Дантес, я, Коллектор Минус и Антикал 2, мы и делаем то, что делаем. Мы, конечно же, не альтруисты, отнюдь. Мы тоже люди, нам тоже нужны деньги и все такое. Но при том, при этом, мы действительно искренне ненавидим всю эту мразь и хотим вам помочь. Тем, кому нужна помощь. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на канал Эдмона Дантеса, на канал Антикала 2. Подписывайтесь, следите за нашими материалами, клацайте колокольчик и будьте с нами. А вам в довесочек еще один короткий диалог на 3 минутки. И кстати, чуть не забыл. Вы, возможно, заметили, что я оставил на экране номера телефонов этих орлов. Вернее сказать, петухов. У нас 3800 человек. Если хотя бы третья часть позвонит и скажет им все, что думает, то мы значительно усложним им работу по запугиванию тех, кто их еще боится. Ребятки, мы очень на вас надеемся, потому что завтра в этой ситуации можете оказаться вы. Помните об этом. И мы точно так же призовем на помощь наших подписчиков для того, чтобы поддержать человека. Все диалоги вы можете скидывать мне, записывайте, присылайте, и я обязательно их опубликую. Всем спасибо. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вот брат Ольги Калининой, вы хотели там что-то от нее, да? Скажите, пожалуйста, что вы хотели от нее, крыса однозубая? Кто крыса однозубая? Ты. Кто? Еще не я же. Я? Ну да. Да? Да, хуйна. А ты там кто? Кобыла бубновая. А ты там кто? Я ты кто? Ты, блядь, кто тебя вербально ебет, нахуй? Кто вербально ебет, да, тебя ты и меня спускает на лицо тебе? Ага, сглатывай, дурочка. Нихуя ты чё, так что ты там, крыса? Ну погоди, погоди. Погоди. Сейчас погажу тебе. Сейчас погажу тебе. Че, не вывозишь кобыла бубновая, да? Водится. Ага, давай, давай, зови. Алло. Да. Ну, уёбок. Уёбок твой папа дохлый. Не надо чё мне звонят? Истерии. Чё, да? Чё звонишь, говорю, да уёбок. Там крыса твоя однозубая что-то истерики закатывала. Хотела успокоительного выслать. Ага. Денежки ей надо. Ну пускай, пускай приезжает, за годом отсосёт, заплатим ей денежки. А что там это Калинина, да? Чё Калинина? Она там живая еще. Ну, живая. Не дождешься. Ты раньше сдохнешь. И твоя мамаша раньше сдохнет. Понял, кобыла бубновая? Если ваша пидорская конторка да еще раз ее побеспокоит, нахуй, я всех урод выебу, ты понял, блядь? Ты че истеришь, сучка, блядь? Ты че истеришь, гребень? Ты с мужчиной разговариваешь, не верещи. У тебя стринги жмут или дискомфорт в интимной зоне? Ты как девочка просто. Да это ты как девочка зазаетелась, тут крыса однозубая. Ты че перепутала тракатули, а? Пизда ты ебаная, блядь. Слышь, че червяк, блядь, однозубый, нахуй, а? Червь подшканарный. Уебок твой папа, который выслал тебя вниз башкой об асфальт, блядь. Говорю, да ты хоть папа, да хули ты можешь говорить, блядь, ты визжишь как сука, нахуй. Ты клюв завали свой, клюв захлопни, петух ебаный. Это, смотри, я тебе даже разрешу это снимать. Кого ты снимать только начнешь? Ты так же, сначала как, ты будешь соснешь, потом... Как ты сосать будешь? Как ты сосать будешь? Ты разрешишь снимать и на YouTube выложить? Не вопрос. Ну дело в том, что, блядь, я мужиков-то не ебу, а вот эту крысу твою однозубую. На хор пустим. Да. Хуй на, блядь. Это похуй вообще. Мне главное, да похуй, похуй бывает больно. Откуда у тебя хуй? Ты же баба с кадыком. Все, смотри, я говорю, главное... Ну, я же говорю, ты же баба с кадыком. Откуда у тебя хуй? Сестрон, как она у тебя выглядит? Откуда же у тебя хуй-то, баба с кадыком? Все, я тебе все ты же пидор переодетый. Кобыла ты бубновая. Ты что истеришь, Вафлис? Вафлис, ты что истеришь, а? Гандон твой баба лопа. Я тебе дам, у тебя щеки лопнут, из ушей кровь пойдет. Пидор ты переодетый. Бля, ты как вот... Бля, что за истерила, сучка? Че, покатилась на подливе, девочка? А, девочка, не катайся на подливе, ты сучку подсыпь. Короче, все, смотри, неделя ей на оплату. Да хуй тебе по всей морде, нахуй. Иди в полицию жалуйся. Кинула она вас, блядь. Расточеков и баны, блядь. Ты уебок, блядь. Уебок твой папа дохлый, мы это выяснили уже. Крыса ты однозубая. Передай привет своей шмаре, блядь. Отсосали вы, они деньги вам.